Глава 10. Я вышла из дома, когда Рен с Кассисом еще спали, рассчитывая, что у меня примерно полчаса, чтобы обернуться, пока они не проснутся. Оглядела небо. Оно было ясное, зеленоватое, со светло-желтой полосой у горизонта. Уже должно быть минут 10, как рассвело. Надо спешить. Я взяла из кухни ведро, надела сабо, поджидавшие на коврике у двери, и со всех ног помчалась к реке. Срезала путь через заднее поле Уриа, где подсолнухи воздели свои бархатистые еще зеленые головы к небу. Я бежала, пригнувшись, невидимая в листве, ведро то и дело било по ногам. Не прошло и 5 минут, как я была уже у стоячих камней. В 5 утра Луара, подернутая дымкой, безмятежна и великолепна. Вода в эти часы просто чудо, прохладная и загадочно бледная. Песчаные берега встают над рекой, точно забытые континенты. Вода пахнет ночью, а на поверхности то тут, то там искры нового дня играют с людянистыми отблесками. Сняв с собой платье, я критическим взглядом окинула воду. Она казалась совершенно неподвижной. Последний из стоячих камней, сокровищный, находился, наверное, в футах в 30 от берега. Поверхность воды у его основания казалась подозрительно гладкой, как шелк, а это означало, что под ней бурлит сильное течение. Там можно утонуть. Вдруг пронеслось в мыслях, и никто даже не узнает, где меня искать. Но выбора не было. Кассис бросил мне вызов. Я должна платить за себя сама. А так как своих карманных денег у меня нет, возможность только одна — завладеть кошельком, припрятанным в сундуке сокровищ. Конечно, есть вероятность, что Кассис вынул оттуда кошелек. Если так, придется пойти на риск и стянуть деньги у матери, но этого не хотелось бы. Не потому, что красть плохо, а из-за потрясающей памяти матери на цифры. Она помнила, сколько у нее денег, до последнего сантима, и значит, мое воровство незамеченным не пройдет. Нет, только сундук сокровищ. С тех пор, как у Кассиса с Ранет закончились занятия, на реку они иногда наведывались. У них были свои сокровища, взрослые, своя тайная радость. В кошельке оставалось всего несколько монеток, не больше пары франков. Я рассчитывала на лень Кассиса и на его уверенность, что кроме него ни одна живая душа не сможет доплыть до коробки, привязанной к дальнему столбу, потому была убеждена, что монеты по-прежнему там. Я осторожно сползла по берегу прямо в воду. Она была холодная, речным илом обволокло пальцы ног. Я брела вперед, пока вода не дошла до пояса, и тут, почувствовав течение, резко дернулась, как собака на поводу. Господи! Оно уже катило во всю мощь. Вытянула руку, уперлась в первый столб, оттолкнулась от него в сторону течения, сделала еще шаг. Я знала, что прямо впереди яма, то место, с которого этот еще мелкий край Луары обрывается куда-то в Тартарары. Когда Кассис отправлялся в подобный заплыв, в этом месте он вечно притворялся, будто тонет, всплывал животом вверх на поверхность мутной воды, бил руками, орал, отплевывался бурой луарской водой. Хотя он проделывал это неоднократно, он всякий раз сбивал Рен с панталыку, и едва он погружался с головой под воду, она в ужасе визжала. У меня на подобные трюки времени не было. Носком я нащупала в воде обрыв. Вот он. Я со всей силы оттолкнулась от дна, целясь поперек течения, так, чтобы оказаться справа от стоячих камней. Вода на поверхности была теплей, и течение не такое быстрое. Я уверенно поплыла слегка по дуге от первого стоячего камня ко второму. Между ними, протянувшимися неровным строем от берега, расстояние было должно быть не более 50 футов. Можно от каждого столба одним сильным рывком преодолеть 5 футов, держась слегка против течения, так, чтобы оно подтаскивало меня к очередному столбу, как раз когда пора делать очередной рывок. Точно мелкая лочонка против ветра, я медленно пробивалась к сокровищному камню, с каждым грибком чувствуя, как усиливается течение. Я задыхалась от холода. Вот я уже у четвертого столба, остался последний рывок к заветной цели. Течением меня швырнуло за сокровищный камень, и на мгновение меня обуял внезапный леденящий ужас, потому что течение, скручивая ноги и руки, уже тащило меня на самую середину реки. Тяжело дыша, в панике, чуть не ревя, я умудрилась все-таки сделать рывок к камню и ухватилась за цепь, привязывавшую сундук сокровищ к столбу. Она была отвратительно скользкая на ощупь, вся в буром иле и водорослях, но с ее помощью я подтянулась к столбу. На миг прильнув к нему, я замерла, чтобы отдышаться. Потом, надежно упершись спиной в столб, стала вытягивать сундук сокровищ на поверхность из его илистой норы. Это было нелегко. Сама коробка была не особенно тяжелая, но вместе с цепью и брезентом оказалась совершенно неподъемной. Теперь, вся дрожа, стуча зубами от холода, я сражалась с цепью. Наконец, что-то поддалось. Отчаянно, суча в воде ногами, чтобы не оторваться от столба, я тянула к себе коробку. Тут меня во второй раз чуть не захлестнула паника, когда тяжелый, склизкий брезент обволок мне ноги, и я быстро заработала пальцами, расслабляя веревку, привязанную к коробке. На мгновение мне в ужасе показалось, что скованными холодом пальцами мне ни за что не вскрыть жестянку. Но вот крышка сдвинулась, и в сундук сокровищ хлынула вода. Фу ты, черт! Но все же внутри оказался кошелек. Старый коричневый кожаный кошелек, выброшенный матерью из-за сломанного замочка. Ухватив кошелек, я для сохранности зажала его в зубах, потом последним усилием туго завернула крышку, выпустила из рук сундук, и тяжестью цепи его снова увело ко дну. Брезент, понятно, сгинул. Оставшиеся сокровища явно подмокли, но ничего не поделаешь. Придется Кассису искать место по суше для своих сигарет. Главное, я раздобыла деньги, остальное уже не важно. Я поплыла обратно к берегу, не доплыв до последних двух столбов, повернула, и 200 ярдов течения несло меня в сторону шоссе на Анже, прежде чем удалось выбраться из потока, который, прямо как рвавшаяся с привязи бурая собака, кидался в закоченевшие ноги, обвивая их точно цепью. Вся операция длилась, наверное, 10 минут. Я уговорила себя немного передохнуть, подставила щеки первым теплым солнечным лучам, подсушила налипшую на кожу грязь луары, меня трясло от холода и ликования, пересчитала деньги в кошельке, их оказалось вполне достаточно на билет в кино и стакан сквоша. Отлично. Потом я пошла вдоль берега против течения, туда, где оставила одежду. Надела старую юбку, красную мужскую майку, превращенную в сарафанчик, сабо. Бегло осмотрела свои рыболовные сети, выкинула кое-какую мелочь, кое-что оставила для наживки. В бредне для раков обнаружилась нечаянная радость в виде маленькой щучки, не матерой, понятно. Ее я швырнула в ведро, захваченное из дома. Остальной улов, связку угрей из илистого мелководья у длинной песчаной отмели, крупную уклейку из одной из своих сетей на все случаи тоже покидала в ведро. Это будет мое алиби. Если Кассис и Рен к тому времени, как я вернусь, уже проснутся. Затем, так же незаметно, как явилась сюда, возвратилась полями домой. Я верно рассчитала, прихватив рыбу. Когда подходила к дому, Кассис мылся под насосом, а Ренет уже нагрев в тазу воды, деликатно терла щечки мягкой намыленной тряпочкой. Сначала они с любопытством уставились на меня, но вот лицо Кассиса приняло привычное насмешливо-презрительное выражение. — Что, все не угомонишься? — он тряхнул мокрой головой в сторону ведра с рыбой. — И как нынче улов? — Так, кое-что, — бросила я небрежно. Кошелек лежал в кармане сарафана, и я, чувствуя, как он приятно оттягивает карман, внутренне ликовала. — Щучка. — Небольшая, правда, — добавила я. — Мелочь? Это что? Главное, матеру тебе не поймать, — со смехом сказал Кассис. — А, допустим, поймаешь? Что делать с ней станешь? Ее, такую старую, даже есть никто не сможет. Горечь одна, и костей не оберешься. — Все равно поймаю, — сказала я упрямо. — Ишь ты! — воскликнул Кассис презрительно. — И что? Загадаешь желание? Запросишь у щуки 1 000 000 франков и дворец на левом берегу? Я молча мотнула головой. «Я бы попросила, чтобы стать кинозвездой», — сказала Рен, вытирая лицо полотенцем. «Голливуд увидеть, и огни, и бульвар заходящего солнца, чтоб ездить в лимузине, и чтоб было много-много платьев». Кассис метнул в нее испепеляющий взгляд, это меня сильно развеселило. Потом опять повернулся ко мне и спросил с невероятно наглой усмешкой. — А ты, Буаз, ты-то что у нее выпросишь? — Меха? Машину? Виллу в Жуан-ле-Пене? Я снова мотнула головой, отрезав. — Поймаю, там видно будет. Но поймаю точно. Вот увидите. Минуту Кассис внимательно смотрел на меня, усмешка сползла у него с губ. Потом презрительно фыркнул и продолжил свое омовение. — Ну ты и штучка, Буаз, — сказал он. — Ну и штучка! И тут мы поскорее побежали доделывать хозяйственные дела, пока не проснулась мать.